Глава пятая. Рука смерти упала на землю, и надкусанное яблоко выкатилось из нее. Где-то с минуту ничего не происходило. Я уж подумал, что на этом все, но нет. Земля около смерти, куда хлестала тьма, начала чернеть. Чернота медленно, но верно распространялась во все стороны. Я даже сделал шаг назад. Когда эта чернота добралась до яблока, то полностью поглотила его. Ствол дерева, оказавшийся на пути черноты, начал гнить, разваливаясь в труху прямо на глазах. Так, ну его нафиг. Я отошел еще дальше и продолжил наблюдение уже с безопасной дистанции. Чернота распространялась уже на 3 метра вокруг верхней части тела смерти и добралась до ее нижней части ноги. Как только части тел богини поглотились чернотой, эта тьма резко отхлынула назад, а затем впиталась в тело. Новая плоть смерти, будто сотканная из тьмы, росла молниеносно. Пара мгновений, и тело богини стало цельным. Еще пара секунд, и все кости, что проглядывали сквозь рваную и сушеную кожу, начали покрываться плотью. А затем и сама кожа начала регенерировать. Медленнее всего она росла на лице. Эпидермис был по-прежнему неестественно белым, но нормальным. Во всяком случае, на вид. Кожа заползла на оскал зубов и набухала губами, сформировала нос и затянула веками пустые глазницы. В следующую секунду смерть открыла веки. За ними скрывались не 2 провала с зелеными огоньками, а белки и глаз с ярко горящими зелеными зрачками. Богиня сделала вдох и осмотрелась ничего не понимающим взглядом, в итоге посмотрев на меня. Непонимание медленно сменилось узнаванием, резко вспыхнуло яростью, но почти так же быстро сменилось растерянностью. Смерть перевела взгляд на свое тело, осмотрела себя и, подняв руку прямо, залипла на нее, медленно крутя у себя перед носом. Я же рассматривал обновленную смерть. Ого! Она действительно оказалась красивой. Правильные черты лица, небольшой аккуратный носик и ярко светящиеся зеленым красивые глазищи. Волнистые волосы, доходящие до поясницы, сияли ослепляющим белым цветом. Вот только все немного портило ненатуральная белизна кожи. Закончив рассматривать свою руку, смерть приподнялась и села на попу, раскинув в стороны ноги. Затем, задрав голову наверх, и глубоко вдохнула. А дышится-то как легко. Ничего себе, у нее голосок поменялся. Стал звонким, а не слегка скрипучим, как раньше. Сказав это, смерть замерла. Выдохнула, снова вздохнула и спросила, глядя куда-то в землю. «Я дышу?» Пока она осознавала изменения, которые с ней произошли, я пялился на ее руку, которую она оперла землю с трухой яблоневого дерева. Сквозь ее пальцы оттуда пробивался вверх маленький зеленый росточек. Не понял. Смерть теперь что? И не смерть вовсе, а жизнь?» Между тем лицо богини разгладилось, и она продолжила. «Как легко на душе!» Она с очень довольным видом жмурилась на серое свинцовое небо пару минут. Потом опустила взгляд вниз, тыкнула пальцем себя в живот и радостно сообщила. «Я чувствую!» Богиня подняла на меня восторженный взгляд, но тут же, будто спохватившись, покрутила головой вокруг. Не найдя искомого, спросила. «У тебя есть зеркало?» И чуть потупившись, добавила. «А то я давно уже от всех зеркал избавилась». «Да. Женщина не всегда женщины. Правда, непонятно, с чего она решила, что где-то тут, среди поломанных деревьев, могло быть зеркало. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». Я залез в инвентарь и, покопавшись там чуть-чуть, протянул ей меч. А на ее недоуменное выражение лица пояснил. «Зеркала у меня нет. Но тут полировка металла такая, что можно смотреться, как в зеркало». Смерть тут же забрала у меня оружие и принялась тщательно рассматривать свое отражение в узкой полоске стали. Она медленно крутила клинок вверх, вниз, чтобы полностью рассмотреть свое лицо. Затем открыла рот, улыбнулась, надула щеки, выпучила глаза. В общем, после того, как она всячески покорчила самой себе рожицы в отражении, она убрала от лица меч. Затем посмотрела на меня и счастливо улыбнулась. И на этом не ограничилась. Она встала с земли и, подойдя ко мне, сделала то, чего я совершенно не ожидал. Чмокнула в щеку и обняла. Ну и ну. Я даже растерялся как-то. Так и стоял, чуть раздвинув в стороны руки. Но после того, как от смерти послышались всхлипы, немного приобнял богиню и неловко приободрил. «Ну-ну, все будет хорошо, не плачь». Смерть от меня отстранилась, и я увидел слезы на абсолютно счастливом лице. Это слезы радости. Я пыталась вернуть себе внешность, а ты как-то умудрился вернуть мне жизнь. Я, честно говоря, и сам на такой эффект не рассчитывал. Так что немного смущенно развел руки в стороны и ответил: «Обращайся». Смерть окончательно отпустила меня из своих объятий и, еще раз посмотревшись в отражение меча, протянула его мне. Но я возразил: «Оставь себе. Пользуйся, пока полноценное зеркало не найдешь». Смерть задумалась на секунду, но затем махнула рукой и с улыбкой кивнула: «Тогда вот тебе и от меня подарок взамен». Меч в ее руках исчез, растворившись в инвентаре богини, и на его месте появилась коса. Ого! Это то, о чем я думаю. Если это так, то это невероятно круто. Ломаться я не стал. Всякие эти жеманные жесты и «Ой, да не надо!» — это не про меня. Меня тут же хомяк загрызет. Взяв в руки косу, тут же всмотрелся в ее свойства. Коса смерти. Истинный божественный предмет. Износ. 0/0. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон 433/3333. Живучесть. Плюс 44353. Сила. Плюс 12752. Ловкость 57805. Интеллект. Плюс 75000 единица. Наносит незаживающие обычным способом раны. При убийстве поглощает душу убитого. Все виды черной магии плюс 1000. Позволяет использовать плащ тьмы. Охренеть! Это именно то, что я думал. За такой подгон одним спасибо не отделаться. Вдруг перед лицом поверх свойств косы выскочило: «Внимание! Проклятие смерти, немощь снята». Не успел толком обрадоваться и этому, как выскочил еще: «Внимание! Вы получили благословение смерти. Когда ваше здоровье опускается до нуля, дальше начинают тратиться очки жизни смерти. Очки жизни смерти тратятся до тех пор, пока у нее не останется одна единица жизни. Игровая смерть не наступит до полного израсходования всех очков жизни, и ваших, и смерти». Еще одна плюшка. Разве что как-то глаза чуть режет. Очки жизни смерти. На этой мысли я глянул на богиню. Красавица в это время отвернула заинтересованный чем-то взгляд и сделала пару шагов к поваленному дереву. В месте, откуда она убирала ногу, тут же вырастали зеленые ростки. Все-таки нет. Это раньше глаза резала бы такая надпись, а теперь выглядит вполне органично. Ладно, буду разбираться во всем этом позже. Ну и тут в довесок выскочило еще одно сообщение. «Внимание! Репутация со смертью плюс 3000. Известность плюс 1000». Кстати, насчет репутации. Сейчас самое время будет попросить смерть поспособствовать освобождению Социэла. Думаю, она не откажет вызвать сюда Аиды и немного пропесочить. Хе-хе. Я уже был собрался открыть рот, но почувствовал укол в районе селезенки. Ага, это хомяк в нее вцепился. «Мохнатая котлета, ты, если хочешь что-то сообщить, так просто пищи, я услышу. Чего сразу кусаешь-то?» Хомяк отпустил мою селезенку, сплюнул и заявил: «Чтобы ты глупость не совершил, совсем полоумный, от похода от Персефоны отказываться». «О чем этот коврик? Не понял. Мне сейчас можно вытащить Суцелла вообще без проблем. Что ты, мохнач, до этого в альтруизме особо замечен не был? Ты сейчас как на смерть насмотрелся и решил Аиду с Персефоной помочь?» Хомяк аж надулся от возмущения. «Альтруизм был бы без награды Аида, балда. А так ты выторговал для себя божественную награду. Случайно, наверное. Ну так ты сейчас зачем от, по сути, божественного квеста отказываться собираешься? Ну, а если уж не выйдет умыкнуть Персефону, тогда и обратишься к смерти». Стоп. А пушистый фрикаделька сейчас прав. Это же фактически у меня квест от Бога, хоть и без оформления системой. Ну и ладно. Я скосил глаза на отошедшую от меня смерть. Она взяла в руку гнилое, высушенное яблоко и с интересом наблюдала, как оно разбухает и краснеет, наполняясь жизнью. От смерти мне перепали обалденные плюшки. От Аида будут не такие крутые, но все равно божественные. Я когда-то решил не отказываться ни от чего, содержащее слово «легендарное». А так уж от слов «божественные», тем более отказываться не стоит. Так что так и быть, если не выйдет с Персефоной, вот тогда и можно будет к смерти обратиться. Пока я размышлял, смерть, налюбовавшись на ожившее в ее руках яблоко, и, втянув ноздрями его аромат, откусила. Она тут же закатила глаза от удовольствия и принялась с завидным аппетитом поедать яблоки, набивая свои щеки. Увлеклась настолько, что съела его целиком, прямо с сердцевины. И тут же подняла с земли еще одно гнилушное яблоко, которое тут же начало наливаться в ее руках. Я даже всмотрелся в ее имя. Да нет, все по-прежнему. Смерть как была смертью, так и осталась. Надкусив яблоко и опять закатив глаза, богиня подошла ко мне, дожевала и вперла в меня чуть насмешливый взгляд. Через 5 секунд она покачала головой. «Хоть я тебя и простила, но это еще не значит, что тебе можно и дальше убивать моих богов. Думаю, это понятно». Но этого следовало ожидать. Даже с одной стороны как-то жаль, что у меня наладились отношения со смертью. Теперь на богов больше охоту не устроишь. А где их еще взять-то? В Витории тоже не вариант, они мне не враги. Да и лично со всеми знаком. Разве что в Инферно осталось еще 2 архидемона. Но всего 2. Краснокнижный вид, так сказать. Да и забились, небось, куда-нибудь по норам психологические травмы залечивать. Остаются только всяческие гигантские твари темного мира. Вроде того же Хеликроса, да высшие демоны в Инферно. Сразу вспомнились пещеры с одним пауком. Ладно, с этим потом разберусь. Я кивнул богине. Конечно. Отлично. Богиня снова откусила от яблока и в очередной раз не смогла не закатить глаза. Ты теперь желанный гость в темном мире и желанный гость лично у меня. Я даже чуть поклонился. Спасибо. Но прямо сейчас мне хотелось бы остаться одной. У меня сейчас срочное дело. Немного смущенно сказала она. «Ага, знаю я, что за срочное дело. Небось, Танатоса вызовешь и будешь соблазнять по-всякому. И теперь, думаю, он уже не устоит. Ну, да и хорошо. Давно ты этого ждала. Не буду заставлять тебя еще ждать». Я даже не ухмыльнулся в ответ, просто улыбнулся. И, не став растягивать прощание, активировал телепорт в Гези, подмигнув смерти под конец. Оказавшись на площади у портального камня, я первым делом проверил, что там с моими умениями и характеристиками. О да, все активно и все на месте. Я активировал полет и тут же взмыл в воздух с привычной черепашьей скоростью. Неужели все теперь работает? Ну, разве что снова неактивными стали обычные заклинания, да и хрен бы с ними. Мне хватит и тех, что записаны в некрономиконе. Меня захлестнула прямо-таки волна эйфории. Все мое ко мне вернулось, да еще и новые плюшки появились. Я достал косу смерти и, наконец, нормально смог прочитать, что там за свойства. Да уж, круто, что сказать. Теперь у меня уже 3 божественные вещи, и это меня несказанно радует. Вот только непонятно, что это за плащ тьмы такой. Я его активировал, и тут же сзади меня образовалась огромная черная мантия, постепенно колышущаяся в пространстве и состоящая полностью из тьмы. Любопытно. И что она дает? Поискал в меню в настройках в описании косы, но нигде никакого описания не нашел. Поискал в меню в настройках в описании косы, но нигде никакого описания не нашел. Протянул руку назад, ухватил тьму за развивающуюся полу и притянул себе под нос. Просто тьма. Настолько черная, что даже лучик скупого местного света не отражает. Но какая же теплая на ощупь и нежная, как бархат. Я прижал ткань из тьмы к своему лицу, и мне стало понятно, какое у этого плаща назначение — завернуться в него и спать. Как же нежно и приятно. Тьма прямо ласкает своим прикосновением. Ладно, разберусь еще, для чего на самом деле этот плащ нужен. Я начал движение вниз к земле, но рванул к ней очень быстро. Став ногами на каменную плитку, замер. Это еще что такое было? А ну-ка. Я взлетел вверх и опять полетел с невероятной для себя скоростью. Плащ за моей спиной начал развиваться еще сильнее и даже, как кажется, стал больше. Так это плащ. Ну вот, одно свойство нашлось уже — полет. Причем не тот кастрированный, что был раньше, а полноценный. Я рванул резко в сторону, и плащ, зависнув на долю секунды, вновь зашевелился и отправил меня, куда я хотел. Засек примерную скорость. 10 метров в секунду, не меньше. Не знаю, есть ли у плаща и другие свойства, но я очень рад и одному этому. Вернувшись к камню телепорта, заметил внизу парочку зомби, что смотрели на мои полеты, разинув свои подгнившие челюсти. Точно. Мне же теперь даже скрываться не нужно. Я сменил личину Фафлунса на свою собственную и, спустившись на землю, деактивировал плащ тьмы. Ладно. Сейчас я вылезу в реальный мир, ведь надо проверить, как там перемещение копии Суцела прошло. И прошло ли вообще. Но когда я вернусь, у меня уже куча дел нарисовалась в голове. которые нужно будет сделать и по которым я уже соскучился. И даже поход за Персефоной подождет. Эх, как же хорошо, когда все твои силы с тобой.